а я и возьму». Чернявый Артур поднялся во весь свой внезапно немаленький рост и протянул мне через весь стол руку. «Я Артур, будем знакомы. Ты как, хорошо бегаешь?» «Не жалуюсь», усмехнулся я и ответил на рукопожатие. «Это отлично». Артур поднял вверх палец. «Я всегда говорил, что бег – основа здоровья». Все засмеялись. Очевидно, это была какая-то дежурная шутка, смысла которой я пока что не понимал. «Так, Вовчик, ты садись, по ходу дела познакомишься, а то мы так до ночи будем реверансами расшаркиваться». Василий хлопнул меня по плечу и кивнул головой на место рядом с вороной. Та поджала губы, подвинулась и демонстративно от меня отвернулась. Непредставленными, собственно, остались всего двое из всей команды: светловолосый парень в кожаном пиджаке и цветущим под правым глазом фингалом и дамочка в очках, похожая на училку. Она даже сейчас сидела и что-то писала в толстом блокноте. Я сел и приготовился слушать. Вообще мне было любопытно, конечно. Вот тут сейчас делается настоящий большой концерт в самом большом концертном зале Новокиневска. Больше, только стадионы. На чем мы остановились? Нахмурился Василий. Я говорила про Меньшова, сказала Ворона Марина. Ага, про Меньшова, кивнул Василий. В общем, он сказал, что... Девушка замолчала и полезла в сумочку. «Сейчас, подождите, я записала, это важно. Места нашлись только в гостинице «Колос», влез джинсовый мальчик Эдик. Так что я забронировал у них 3 номера для группы и еще 2 восьмиместных». «В смысле «Колос»?» – встрепенулся Василий. «Ты серьезно что ли? А чего же не в общаге культ просветучилища? Ты нормальный вообще? А что я могу сделать?» Эдик пожал плечами. «Хорошо, хоть тут места нашлись». Иначе бы вообще по квартирам их пришлось разбирать. Эдик, меня твоя незамутненность просто поражает. Василий хлопнул ладонью по столу. Нет, это на сухую вообще нереально. Официант, эй, парень, быстро сюда иди. Соточку коньяка мне, и шоколадку какую-нибудь. Лимон, подсказал Артур. И лимон вот еще Артуру, а то у него рожа какая-то довольная. Василий потряс головой и уперся лбом в кулаки. Куда ему его засунуть, сами решите. Ты еще здесь? Муха изгонял к бару за коньяком, а то я кому-нибудь голову откушу. Вась, ты чего напрягся-то? Эдик сделал виноватое лицо. Нормальная гостиница «Колос», я заходил. Там вестибюль отремонтировали, даже не видно, что перестрелка была. Да хрен с ней, с перестрелкой, махнул рукой Василий. «Колос, это же проститутошная. Ты хоть понимаешь, какой хай поднимется, если девок из «Миража» со шлюхами тамошними перепутают? А чего?» Пожал плечами Эдик. «Они же с охраной будут. Ты охрану им нанял, что ли?» Василий подался вперед. Тут расторопный официант поставил перед ним бокал с коньяком и тарелочку с нарезанным лимоном. «Я же шоколадку просил. Вот люди. Сейчас принесу». Испуганно пискнул официант. «Да теперь уже и не надо». Василий замахнул весь коньяк залпом, сунул в рот дольку лимона, скривился. «Так, ладно, проехали. Марина, что ты там копаешься? Что там Меньшов хотел? И почему он, кстати, тебе звонил, а не мне?» «Потому что не смог дозвониться», Марина нашла, наконец, в своей объемной сумке блокнот и открыла его на нужной странице. «Он вчера вечером звонил, а вы вчера вечером». «Да знаю я, что я вчера вечером», фыркнул Василий. «Что там он просил передать? Твою мать, мне еще с ним про «Колос» объясняться». «Так, вот», Марина начала водить пальцем по строчкам. «Я дословно записала, честно. Передай Василию, что у нас тут ажиотаж, и группу просто рвут на части. На эти даты появилось очень жирное предложение, но мы с ним старые партнеры, так что я дам Новокиневску шанс, еще 20% сверху, и все у нас будет в ажуре». «Что?» Василий часто-часто заморгал, потом вырвал из рук Марины блокнот. «Дай-ка я глазами почитаю. Так-так-так в ажуре. А если откажется, то... Вот же сука». Глава 5. «Так что, я не понял, этот «Мираж» вообще может не приехать?» На лице джинсового мальчика появилось обиженное выражение. «Я вообще-то уже заплатил за гостиницу». «Может». Василий цыкнул сквозь зубы. «Сколько билетов уже продано?» «30%. С готовностью отозвалась училка. Или чуть больше. Твою мать». Василий побарабанил пальцами по столу. «Официант, еще сотку коньяка. И шоколадку, твою мать. Лимон свой сам жри. Еще кто-нибудь хочет выпить?» «Я хочу», быстро отозвался Артур. «Немного. 50. Все слышал?» Василий зыркнул на безмолвно возвышающегося над его плечом официанта. «Давай», мухой метнулся. Все напряженно молчали, следя за посмурневшим лицом Василия. В зал по лестнице поднималась шумная компания, на сцене началось шевеление, пришли музыканты и неспешно подключали свои инструменты. В ресторане раскачивался рабочий вечер. «В общем так, братва», Василий поднял голову и обвел всех тяжелым взглядом. «Меньшов и раньше был мутный, а сейчас что-то вообще. У нас с вами есть два выбора. Первый – отменяем нафиг концерт, публикуем извинения, возвращаем через кассы деньги за проданные билеты. Ша, молчать всем пока, я еще не закончил». Собиравшийся что-то сказать Эдик замер с открытым ртом. «И второй», — продолжил Василий, — «я отзваниваюсь сегодня Меньшову, говорю, что согласен на его условия. Мы продолжаем работать и молимся, чтобы этот гондон нас не кинул. Есть еще третий», — тихо сказал я. «Что говоришь?» Взгляд Василия метнулся ко мне. «Позвонить Меньшову и отказаться, а самим продолжать работать», — сказал я. «Это как еще?» — встрепенулся Василий. «А петь у нас кто будет?» «Фонограмма, как обычно», я пожал плечами. «А на сцене?» — отрывисто спросила ворона Марина. И стала еще больше похожа на ворону. «У нас еще есть дней 10, кого-нибудь найдем и загримируем», — усмехнулся я. «Ну, там, приедем по-тихому в аэропорт, там соберем торжественный кортеж, промчим по улицам с ветерком, устроим нашим псевдозвездам выход по красной дорожке перед самым концертом, с понтом с корабля на бал. Пнем девиц на сцену, поставим за их спиной каких-нибудь музыкантов, типа вон тех», я кивнул в сторону ресторанной сцены. «Потом точно так же закинем их в машину по-быстрому и умчим в неведомую даль. Честно говоря, я и сам не знал, шучу я или нет, но про эти все миражи, стрелки и прочие поющие трусы я слышал, что рот на сцене открывали вовсе не те, кто на самом деле пел, а на гастроли по провинциям разъезжали и вовсе случайные люди, которых чуть ли не прямо в гостинице подбирали, из горняшек. Если это делали менеджеры этих самых групп, то почему бы в эту же игру не поиграть и другим прочим, типа нас?» «Подожди, подожди», Василий слегка просветлел лицом, «моя идея начала до него доходить. То есть, ты предлагаешь выпустить на сцену фальшивый мираж? Ну, вообще я сначала думал, что шучу», хмыкнул я, «чтобы обстановку разрядить. Но сейчас, когда я это все вслух сказал, это звучит как нормальный такой план. Твою мать!» Василий уронил голову на руки. «Эй, если это значит что-то вроде понабрал тут жуликов на свою голову», осторожно сказал я, «то это была шутка. Ваш коньяк», почти неслышно прошелестел возникший рядом официант, «и шоколадка, как вы просили». «Так, стоять!» Василий резко распрямился и схватил официанта за руку. Тот от неожиданности отшатнулся и уронил на пол полотенце. «Шампанского нам тащи, бутылку». «Нет, две, и фужеры, ну и яблочко какое-нибудь там фигурно порезать еще, чтобы красиво было, понял?» «Да, сейчас принесу», — понятливо кивнул официант и умчался к бару. «Вот почему я такой честный, а?» Василий покачал головой, взял свой бокал и замахнул залпом вторую сотку коньяка. «Сижу тут, ломаю голову изо всех сил, как бы выкружить так, чтобы долбанного Меньшова умаслить, а тут, на тебе. Вот что значит свежий взгляд. Вовчик, ты хоть понимаешь, что ты только что придумал?» «Ну как», замялся я, «есть подозрение, что это все-таки не я придумал. Вот в натуре, а?» Василий тряхнул головой и сунул в рот ломтик шоколадки. «Меньшов мне знаете что сказал? К вам, говорит, в Новокиневск приедет третий состав «Миража». Несы, девочки проверенные, попой будут крутить, что надо, ни одна собака не отличит. А я, бляха-муха, даже уши не навострил. Так к нам не настоящий мираж должен был приехать», — Марина состроила разочарованную гримаску. «А настоящий, это который?» — хохотнул Артур. «Я так и не понял, кто у них сейчас солистка». «Станечка Овсиенко, конечно», — вздохнула Марина. «Так ее же еще в прошлом году уволили», — буркнул Эдик. «Заменили на Болдыреву, кажется. А я слышал, что там другая какая-то солистка», — подал голос до этого помалкивавший парень с фингалом. «Знатоки, твою мать», — заржал Василий. «Слушайте, ну так же нельзя», — сказала училка. «Получается, если мы Меньшову скажем, что концерта не будет, а на самом деле концерт состоится, нас же могут за руку поймать и привлечь. А кто ему скажет?» — подался вперед Василий. «Ну, кто из вас позвонит и ему доложит, что мы на самом деле концерт не отменили?» Зрители поплясали, девочкам, которые на сцене попой крутили и рот молча открывали по тысяче на полупопее, выдадим, и адью. «А если кто-то их узнает?» — спросила училка. Придет кто-то знакомый этих девочек на концерт, а там вместо Овсиенко, соседка из общаги, вместо Болдыревой, машинально поправил ее Фингал, да хоть вместо Шмалдыревой, огрызнулся Василий. Любая гримерша из театра им так рожи замажет, что мама родная не узнает. А гримершу где взять? С озадаченным видом спросила Марина. Вы у меня что, одним махом отупели тут все? Зарычал Василий. Так, где там наше шампанское? Кажется, я готов уже кому-то башку бутылкой пробить, чтобы мозги хоть как-то заработали. Вовчик, давай жги хоть ты. Где будем девок искать для сцены? В Кульке, не задумываясь, ответил я. Или в Культпросветучилище. Какой-то открытый кастинг проводить, наверное, хреновая идея. Думаю, надо просто прийти туда и потолкаться в фойе. Поискать визуально похожих девиц, оттащить в сторонку и предложить подзаработать. Потом устроить пару репетиций, ну и все, собственно. А как на концерте, я уже сказал. Ну, чтобы никто из журналистов их не отловил. Авантюра, бляха-муха, усмехнулся Василий. Так ведь можно и всякие другие концерты устраивать. Боюсь, если такое на постоянку творить, могут и за руку поймать, задумчиво сказал я. А один раз, вроде как не водолаз. Василий молчал, по губам его блуждала загадочная улыбка, а в глазах явственно засветились знаки доллар. По всей видимости, он мысленно себе уже представлял концерты на стадионах с гастролями общемировых звезд. Ну а что, на стадионе-то вообще лица хрен разглядишь, выставляешь любой потлатый чмо с гитарой, рисуешь на афишах аршинными буквами только один концерт в рамках мирового турне, группа «Скорпион» с собственными персонами. Кажется, я только что открыл ящик Пандоры, мысленно фыркнул я. Надеюсь, когда Василий протрезвеет во всех смыслах и подумает здраво, то поймет, что злоупотреблять такими подлогами точно не стоит. В принципе, мне и самому вся эта телега кажется крайне сомнительным предприятием, хоть я и сам это предложил. Но тут такое. Этот неведомый Меньшов и так собирался в Новокиневск прислать каких-то наунимовых девчонок под видом «Миража», так что не вижу принципиальной разницы. Ну, то есть вижу. В первом случае все деньги с концерта уйдут в карман этому самому Меньшову, а во втором, заработает хороший человек Василий, ну и местные же девчонки из Кулька, а люди получат свой праздник. Так что, про себя я точно знал, что заниматься этим не буду, потому что, да фиг знает, почему. Вопрос ведь не в том, чтобы нахапать в кубышку побольше бабок, а в чем-то другом. Честно говоря, я сам до конца так и не понял, чего именно я ищу в своей возне с ангелочками. Не денег точно. Эта вся рокерская атмосфера меня как-то загипнотизировала, что ли. Ну, то есть денег, это как-то само собой, но деньги никогда не могут быть самоцелью, это как-то неинтересно. Нет в этой цели азарта, задора и творчества. Хотелось чего-то другого, более глубокого, что ли, почувствовать этот пульс, ухватить за хвост человеческие эмоции, запрыгнуть на эту волну и балансировать на ней, как на серфе. Эй, Вовчик, ты что, заснул? Василий пощелкал у меня перед носом пальцами и сунул в руку фужер с пузырящимся шампанским. Давай, бахни за успех нашей авантюры. Я сидел в кресле и медитировал над страницей блокнота. Итак, получается, что с ангелочками у нас три проекта в обозримом будущем. Концерт в котлах для мастодонтов, поездка на Невские берега и масленица в Центральном парке. Они пока что все в убыток. И мои личные замуты, которые к ангелочкам имеют опосредованное отношение, но зато они все про шоу-бизнес и несут отчетливую прибыль, рекламный ролик, должность арт-директора овощехранилища и этот самый концерт «Миража». «Мираж Миража», хе-хе, арт-директор овощехранилища, бу-га-га. Блин, это все даже звучит смешно. Вова, какой фигней ты занимаешься? Попрошу. Это не фигня, это моя работа. Однако, смех смехом, но вот так, потихоньку и без суеты, количество моих занятий стало немного превышать количество доступного мне свободного времени. Следовательно, пора было отказываться от некоторых занятий. В нынешних реалиях работа на рынке уже перестала иметь серьезное значение, особенно с учетом не очень толстой, но и не совсем чтобы тощенькой пачки купюр, которую сунул мне в карман Василий перед тем, как мы закончили свое рабочее совещание и разошлись по домам. «Братан, я в тебе не ошибся», – прошептал он, – «и не смей отказываться, считай премия за светлую голову. За свое финансовое благосостояние я и до этого не переживал, но в целом, это, конечно, кстати, можно теперь не греть себе голову всякой ерундой о том, что я буду жрать на ужин, и сконцентрироваться на более насущных вопросах. Например, подумать о том, как бы заработать ангелочком. Нет, чисто технически, я уверен, денег, которые я подниму с клуба и концерта, будет вполне достаточно, чтобы оплатить всем дорогу до Питера. Но есть нюанс. Мой собственный бзик и пунктик, можно сказать, ангелочки должны на эту поездку заработать сами. И точка. Как, это другой вопрос, придумаем. Можно хоть в подземном переходе концерты устраивать или, скажем, в том же овощехранилище. В их багаже уже появилась неплохая подборка каверов, так что можно подвязаться на всяких студенческих вечеринках и прочих мероприятиях поиграть, вплоть до сельских клубов. Набить опыта выступлений, опять же, в коллаборации с еще какой-нибудь группой ангелочки вполне такое потянут, один раз же получилось. Размышления мои прервал звонок в дверь, я недоуменно уставился на часы, 11:30, кого там еще принесло, закрыл блокнот, пошел открывать, здрасте вам, за дверью топтался, занимая собой почти весь проем, парень в блин, сказал бы, в дубленке, но этому типу верхней одежды скорее бы подошло определение даха или тулуп, на румяной жизнерадостной физиономии, торчащая из обширного мехового воротника играла глуповатая приветливая улыбка. А я Степа. Мы вообще-то завтра должны были приехать, но сегодня мой двоюродный дядя из Валежина в Новокиневск поехал на буханке. И мы, получается, с ним. Зато без пересадок этих дурацких. А вы Владимир Викторович? Да, привет. Кивнул я и усмехнулся. Да что уж там Викторович, можно просто Вова. Заходите. Ой, спасибочки. Степа расплылся в еще более широкой улыбке и махнул рукой еще двум парням на лестничной клетке. Заваливаем. Я отступил вглубь прихожей, привалился к косяку и наблюдал за тем, как троица парней разоблачается из своей зимней одежды. Их баулы внезапно загромоздили большую часть немаленькой, прямо скажем, прихожей. Так вот, значит, как выглядит в обычной жизни звезды кино для взрослых, со смешком подумал я, разглядывая новоприбывших. Степа был настоящим великаном, ростом 1.2 м, широченные плечи, но лицо при этом простоватое, чуть ли не детское. Но под типично сельским овчиным тулупом обнаружился вполне даже городской прикид. И джинсы, судя по тому, что сидели они на его могучих бедрах как влитые, сшиты вовсе не в подпольном цеху бедными турецкими сиротами, а в настоящих Соединенных Штатах. Я Иван, представился второй и почти церемонно подал мне руку. Он из всех троих был самым мелким. Ну, в смысле, моего роста и лишь немного пошире в плечах, темноволосый, с быстрым смешливым взглядом. На вид, типичный такой деревенский хитрован. А вы, Вова, как к этому делу? Если по чуть-чуть и под хорошую закуску, ну что вы с порога сразу угрожаете, усмехнулся я. Не-не-не, Вова, мы честно с завтрашнего дня будем как стекло прозрачнейшие. Тут же вмешался Степа. Правила знаем, чтим и не нарушаем. Просто у дядьки в буханке отопление через пень-колоду, мы продрогли, пока ехали, как не бывает. Так что чисто символически, не пьянство ради, здоровья для, ну и за знакомство, а, ну ежели еще и под закуску хорошую, хмыкнул я. Насчет закуски, ты не сомневайся, включился в разговор третий. Соломина рыжий, лицо в веснушках, верхняя губа чуть задрана к носу, так, что все время видно два зуба, как у зайца, и тоже, как и Степа же, упитанный, но подтянутый. Иванушки, блин, интернешнл, порно-версия, подумал я и чуть не заржал. Забавные такие. Как-то я всегда по-другому себе представлял порно-актеров почему-то. Меня Коля Стуков зовут, если что, сказал рыжий и поволок свой баул в ту комнату, в которой две кровати, и уже оттуда закричал. Слушай, мне тут с собой столько всего положили, можно будет кое-что в общий холодильник складировать, а то испортится еще. И самогонку туда же запрем, слышал, Колян, Степан уверенно двинул в комнату для одного, чтобы как прошлый раз не получилось. Я только одну стопочку тяпну, а то нервы не к черту. Да-да, Степа, я и сам хотел это предложить, отозвался из комнаты рыжий Коля. Ну вы располагайтесь пока, сказал я, будете готовы, позовете. Я ушел к себе в комнату, дверь прикрывать не стал, завалился на диван и задумчиво слушал, как пустая до этого момента квартира наполнилась новыми голосами. Ребята деловито шуршали, переговаривались, чем-то гремели, обсуждали какого-то неведомого проню и его рассказ, как тот от медведя убег. Степан считал, что он брешет, просто напился в зимовье и обосрался, а медведя выдумал, чтобы не так стыдно было в глаза всем смотреть. Рыжий Коля топил, что все правда, и что мужики из Контопли тоже говорили, что шатуна видели, а Иван был из неопределившихся. Было заметно, что эта троица в квартире чувствует себя уверенно, никаких вопросов мне не задавали. Кто-то прошлепал босыми ногами в ванную, зашумела вода. Потом раздалось глухое стуканье стеклянных банок. Очевидно, в баулы добытчикам положили всяких домашних солений и варений. МММ даже в животе заурчало, как представил все это роскошество. «Вова, а вы сало любите?» – спросил уже из кухни Коля. «Ну, может, и не люблю, но уважаю точно», – усмехнулся я. «Тогда я побольше напластаю», – жизнерадостно отозвался он. «Моя мама так сало солит, за уши не оттащишь. Марсику там еще намути», – попросил Иван, высунув голову из ванной. «Там я в прошлый раз трехлитровую банку на верхней полке шкафа поставил, из смородишного варенья. Вот ты еретик», – заржал Степа. «Самогон закусывать надо, а не запивать. Да я, может, просто пить хочу. Чего вы?» – обиженно проныл Иван. «Жажда у меня, ясно вам, остолопы?» Степа и Коля жизнерадостно заржали. Было слышно, как они деловито накрывают на кухне на стол, подшучивая и перебрасываясь привычными и дежурными фразами. И пока ни единого слова про их род занятий во всем этом трепе не прозвучало. «Вова, давай к нам!» – крикнул Степа. «Еда на столе, и чайник почти закипел уже». «Ага, иду», – сказал я и поднялся. В этот момент в прихожей затрезвонил телефон. Какой-то неожиданно активный вечер, так-то я рассчитывал еще полчасика поразмышлять и спать завалиться, потому что утром надо будет маме и Джамиле сказать, что я с рынка увольняюсь, а тут полный комплект, как говорится. «Володя, привет», – раздался в трубке взволнованный голос Ирины. «Мне нужно срочно с тобой поговорить. Можно я зайду прямо сейчас?» «Конечно, можно», – сказал я. «Блин, с этими шашнями Беса и Кристины я все время чувствую себя как на пороховой бочке. Скорее бы уже Игорь Андреевич свой рекламный ролик забрал, и я бы перестал переживать, что хорошему человеку и риски по мозгам прилетит. Что-то плохое случилось». «Нет-нет, совсем нет», – отозвалась Ирина. «Сейчас приду и все расскажу». Глава 6. Я нажал отбой и пошел на кухню. Троица моих деревенских подопечных дисциплинированно сидела за накрытым до отказа столом и к трапезе без меня не приступала. Прямо прилежные ученики. Рыжий Коля даже руки на коленочки положил, а на столе, да, съестного ребятишкам с собой в город явно не пожалели. В хрустальных вазочках поблескивали тугими пупырчатыми боками солененькие огурчики и налитые соком помидорки, манили белым изломом соленые груздочки, которые хрустели даже на вид, а сверху на них лежал шмат сметаны, по плотности больше похожий на сливочное масло, здоровенные ломти ноздреватого хлеба, сало, бело-розовое, с тонкими прожилками. Сначала Коля явно старался эстетствовать и резать его тоненько, почти прозрачно, но потом ему надоело, и он напластал крупными такими добротными ломтями. Еще какие-то соленья, сочиненные из помидор, кабачков и еще бог знает чего произрастающего явно на экологически чистых огородах дальних задворок цивилизации. На большой круглой тарелке высилась груда белых сдобных плюшек, а в трех маленьких вазочках, специально для сладкоежек, варенье. От запаха клубничного на меня нахлынул ворох полузабытых детских воспоминаний, полных жарких летних холмов, каких-то дальних родственниц, чьи стройные ноги в те далекие годы тогда навевали массу непонятных еще ощущений, и покрытые беловатой патиной крупные ягоды, которые я, не заморачиваясь, лопал вместе с листочками, пока смущавшие меня двоюродные сестрицы, громко хохоча, носились вокруг. «Порно, говорите?» «Да уж, это на столе они устроили настоящее порно. Был бы любителем выпить, прямо на месте бы кончил от вида такой разнообразной закуски». Но с выпивкой сельские ребятишки не обманули. На столе, посреди всего этого изобилия, сиротливо стояла одинокая чебурашка. Что на четверых мужиков да при таком богатом столе, это, считай что, ничего. Пожалуй, парни и впрямь безо всякого лукавства предложили чисто для согрева. Держатся, значит, за источник дохода. Не обижает их Леонид Карлович? «Ну что, разливаю?» — спросил Степа, без нервного нетерпения, какое бывает у иных алканавтов. «А давай», — махнул рукой я и уселся на табуретку. «Ребят, я с вами недолго тут посижу, ко мне сейчас придет дама, нам надо срочно по делу пообщаться. Даму тоже угостим», — радостно оскалился Коля. «Тут на всех хватит, а не хватит, так еще достанем. Ну, если не откажется», — хмыкнул я. «Давайте, за знакомство», — парни. Ирина оказалась настолько любезна, что прибежала не вот прямо сразу, а позволила мне хоть чуть-чуть подегустировать расставленные на столе разносолы. Я сживал пару пластиков волшебно вкусного сальца, потом не удержался и ухватил еще огурчик, но тут ожил звонок в дверь. «Привет», — сказала Ирина, практически вбегая в прихожую. «Блин, ты меня сейчас убьешь, наверное. Ой, а чего ты с огурцом?» «Прости», — я засунул оставшуюся половинку огурца в рот и захрустел. «Просто вкусный очень. Я тут встречалась с...» Ирина замолчала и бросила взгляд в сторону кухни. «Ой, ты не один разве? Ребята приехали на день раньше», — объяснил я. «Снимай пальто, пойдем на кухню. Они из деревни такой вкуснятины привезли, просто ум отъесть можно». «Ой, да ну, может не надо?» Ирина скинула пальто и наклонилась расстегнуть молнию на сапогах. «Давай, давай, не пожалеешь», — я подтолкнул девушку к кухне. Три пары бесхитростных деревенских глаз уставились на гостью. «Ой, барышня, да вы присаживайтесь», — всполошился Степа. «Давайте я табуретку еще одну достану, она вот тут, под столом». «Ваня, отодвинь зад», — расселся, как барин на поминках. «А я, Коля». Рыжий зайка вскочил и попытался даже изобразить что-то вроде галантного поклона. «Хотите, я для вас булочку с вареньем сделаю, и с маслом? Вкуснюще, лучше пирожных». «Вова, вы не против, если ваша девушка булочку с маслом съест?» «Ирина, хочешь булочку?» – спросил я. «С маслом и вареньем? Да может». Ирина набрала в грудь воздуха и замерла, оглядывая стол. «Хорошо, на булочку вы меня соблазнили». Я сел обратно на свою табуретку и наблюдал, как троица деревенских кавалеров старательно угощает офигевшую от такого напора Ирину. Тут же вспомнили про вскипевший чайник, запарили какой-то крышесносно пахнущий луговыми травами сбор в пузатом чайнике, болтали, не затыкаясь. И когда я почувствовал, что больше еды в меня попросту уже не влезет, да Ирина снова начала нетерпеливо ерзать, то встал. «Так, парни, знакомство, я считаю, удалось, но у нас сырый важный разговор, так что вы продолжайте тут, а мы пойдем». Мы с Ириной вышли из кухни, напоследок услышали сдавленное, серьезный разговор, «Гы-гы». Теперь это так называется, кто из них это сказал, я не разобрал, но возвращаться и разубеждать в чем-то не стал, какая мне вообще разница, что они думают. «За угощение спасибо», — крикнул я из дверей своей комнаты. «Очень вкусно все». «Да, очень вкусно», — тоже прокричала Ирина, и я захлопнул дверь. «Ну давай уже, выкладывай», — сказал я, тяжело плюхаясь в кресло. «С кем ты там встречалась?» «Уф», — Ирина шумно выдохнула. «Симпатичные ребята, работа у них такая», — подумал я. «Так, сейчас я снова соберусь с мыслями и все расскажу», — сказала Ирина. «В общем, мы со Стасом сегодня ходили к Игорю Андреевичу показывать финальный результат. А во, а Стас шустро работает», — хмыкнул я. «Стас молодец, прямо находка», — кивнула Ирина. «Но разговор не об этом. В общем, мы приходим такие, а у Игоря Андреевича сидит Дашков, стол накрыт, все дела. Я говорю: ой, мы не вовремя, наверное. А он такой: нет-нет, Ирочка, все в порядке, заходите». «Подожди, Дашков, это же косметический магнат». «Да», — уточнил я. «Белая лилия и сеть косметических». Я прикусил язык. «Сеть косметических клиник у него будет много позже. Сейчас только несколько ларьков и магазин косметики «Белая лилия». Фигура в городе в своем роде знаковая, сделал себе состояние на кремах-помадах, в интервью рассказывал, что он даже своим одноклассницам косметику доставал. Отец, мол, привозил из загранкомандировок, а он еще пацаном прочухал, что это золотое дно. «Да-да, я про него же говорила тогда еще», — покивала Ирина. «Ну так вот, Игорь Андреевич говорит: показывайте». Стас ему кассету отдает, и тот ее сразу в видик ставит. «Ему понравилось?» — спросил я. «Да-да, конечно, понравилось», — отмахнулась Ирина. «Я тебе еще денег привезла». Он сразу же все отдал и еще накинул сверху. «Но я не об этом же. В общем, смотрим мы ролик, все хорошо и красиво. Кристина прекрасна, разбойники брутальны. Финал романтичный. Игорь Андреевич улыбается до ушей, вручает нам со Стасом деньги. Блин, опять отвлекаюсь. Короче, мы выходим, довольные. Стоим на крыльце Новокиневска. Тут меня за руку хватает Дашков и оттаскивает в сторону. Нависает надо мной угрожающе и говорит: мы, Ирина Витальевна, так не договаривались. Я, значит, хочу у вас красивый рекламный ролик заказать, делюсь, можно сказать, творческими мыслями, а вы втихую для тельца его снимаете. Вот, значит, как я как-то оправдываюсь, и тут он говорит: «Хочу, чтобы у меня была реклама круче». «Понятно, давай, ты по телефону еще до Нового года хвасталась, что у тебя полно творческих идей, говори». «Ну а ты ему что?» – спросил я, уже подозревая, к чему она ведет. «А я что?» – Ирина прикусила губу. «Блин, теперь ты меня убьешь». Я так испугалась, что выложила первое, что пришло в голову. «Про рок-концерт, раскрашенные лица и все вот это вот». «А он?» – уточнил я. «А он говорит: зашибись, вот тебе бабки, снимай», – пролепетала Ирина. «Только, — говорит, — чтобы прямо отвал башки все было, поняла, чтобы телок наш от зависти удавился». «Много денег дал?» — усмехнулся я. «Много, я не считала еще», — сказала Ирина сдавленным голосом. «Но там прямо котлета, я никогда столько не видела раньше». «Вова, что теперь делать?» «Как что?» — удивился я. «Работать, конечно». «Слушай, а ребята же не хотят сниматься в таком ролике», — упавшим голосом проговорила Ирина. «Можно, наверное, другую группу найти, за деньги, наверное, кто-то согласится». «Спокуха, теперь согласятся», — ухмыльнулся я. «У них стимул дополнительный появился. Ну, кроме рекламного ролика для Золотого Тельца, я вообще-то на него рассчитывал. Что увидит, как бесы всякие толкиенутые на голубом экране блистают, станет им завидно, и... Ладно, неважно. В общем, считай, что они уже согласились». «Фух», — Ирина откинулась на спинку кресла. «Я так боялась, ты не представляешь. Он мне даже времени на подумать не дал, налетел, как-как, ты все правильно сделала», — хохотнул я. «Блин, а если у нас не получится?» Глаза Ирины снова стали испуганными. «Ты не представляешь, я сейчас шла до тебя от гостиницы, думала, от страха умру, как будто у меня над головой такой неоновый указатель сияет, у нее куча денег с собой. Я иду, и мне все время мерещится, что за мной уже всякие темные личности толпятся. Я два раза чуть бежать не кинулась, еле себя сдержала. Если бы побежала, обязательно бы кто-то привязался. Из тех, ну, знаешь, которые на углу все время трутся». «Понимаю», — хмыкнул я. «Носить деньги — это всегда нервно. Можем их у меня оставить, чтобы действительно все время с собой не таскать». «Да, я к этому и веду», — воскликнула Ирина. «Я что-то так перепсиховала, что сейчас вообще не представляю, что нужно делать». «Расслабиться», — усмехнулся я. «И работать, конечно. Заказчик кинул в нас деньгами, значит, нам нужно теперь изо всех сил постараться его не разочаровать». «Кинул деньгами, хи-хи», — прыснула Ирина. «Ну да, как-то так все и было. Ты понимаешь, я от волнения там наплела такого. Прикинь, рассказала ему идею с рок-группой, он сразу загорелся, а я тут вспомнила, что ребятам не понравилось, и попробовала сразу сдать назад. Мол, рокеры такие капризные, у них все время гастроли, в рекламе они сниматься не любят, хрен убедишь. И вот тут он эти деньги достал. Прямо пачку. А для начала, давай посчитаем наш бюджет», — предложил я, — «и будем ювелирнейше честны. Прямо до копеечки. Дашков может деньгами швыряться, не считая, но мы это сделаем вместо него. Поняла?» «Да», — кивнула Ирина. «Так что каждый шаг, каждую спичку, каждый оплаченный чих заносим в отчетную ведомость», — сказал я. «И при встречах с Дашковым ты будешь эту самую ведомость предъявлять. Мол, вот, Константин Геннадьевич, на производство рекламного ролика вы нам выделили 1500 баксов, обменный курс в банке такого-то числа составил столько-то рублей за доллар, вот справка об обмене. На такую сумму был закуплен реквизит. Вот чек». «Поняла?» «Да», — Ирина снова кивнула. «Насколько я знал, Дашков вроде бы в бандитских разборках особо не испачкался. Но, во-первых, я так себе специалист по бандитским разборкам 90-х, а во-вторых, сам Дашков может и не был не замечен, не состоял, но за ним вполне может стоять какая-нибудь крыша. Так что с этими котлетами денег лучше быть предельно аккуратными. Ну, это помимо того, что заказ нужно выполнить идеально и в срок, конечно. Все отлично будет», — я подмигнул Ирине. «Мы же отличная команда, давай, ловим тренд и снимаем сливки». «Что ловим?» — переспросила Ирина. «Волну ловим», — махнул рукой я, — «как серферы на Гавайях». Я встал с кресла и изобразил руками, что балансирую. «Доставай деньги, давай считать», — сказал я. «Оценим бюджет, прикинем гонорары, составим список нужного, раскидаем локации пристрельно». «Да, точно», — Ирина шумно выдохнула. «Давай». Разговор с Джамилей прошел предсказуемо. На новость о том, что я увольняюсь, она схватилась за голову, заахала, что, мол, бросаю их, несчастных, на произвол судьбы, Где же она теперь такого замечательного работника найдет, вот это вот все. Предложила условия получше, мол, к зарплате еще процентик от проданного добавим, может быть, но в целом, расстались без драм. Я честно пообещал отработать еще недельку, чтобы нового продавца нашли. На том и порешили, в общем. После работы перед репетицией я заглянул в цех к матери, чтобы ей сообщить о бесславном завершении моей карьеры рыночного торговца. Мама утащила меня в столовую обедать и долго пытала, чем это таким я занялся, что мне больше не требуется зарплата. Я на пальцах объяснил. Она с вполне серьезным видом выслушала, а рекламными роликами так даже и заинтересовалась. Логично, у нее так-то вполне налаженное производство, даже какой-никакой собственный бренд. Надо же, какими интересными делами ты занимаешься, оказывается, мама одобрительно покачала головой. А я-то думала, что ваши музыкальные фокусы, это просто хобби такое. Молодцы, стараемся, мама, я чмокнул мать в щеку и встал. Ладно, помчался я к своим. Про рекламный ролик для одежды подумай. Ну или можно показ моделей устроить, у меня же теперь есть целый, можно сказать, ночной клуб. Бывшее овощехранилище, надо же, усмехнулся мама. Господи, как мир-то меняется, не уследишь. В исторические времена живем, усмехнулся я. Все, я побежал. Кажется, эта заводская столовка все еще держится только за счет того, что мама тут развернула свое производство. На остальной территории завода становилось все пустее. Тут и в самом начале, когда я в первый раз тут оказался, жизнь не кипела, а с началом 92-го появилось стойкое ощущение вымирания. Казалось, что даже здания прямо на глазах ветшают. Что-то умирает, что-то рождается, философски подумал я, сбегая по лестнице в подвал. Ангелочки играли, что-то забойное и громкое, даже стены тряслись. Пожалуй, с басухой и поливоксом даже тупые сатанинские песни, с которых меня воротило с самого начала, зазвучали вполне пристойно. Во всяком случае, это уже не звучало как детсадовский утренник в стиле хэви-метал. «Привет, братва», — махнул всем рукой я, когда замолкла протяжная соляга, которой зафиналил песню Кириллу. «А мы тут новую аранжировку пробуем, скажи, звучит, а?» — проорал Бильфигер. «Понятно, почему проорал. От такой громкости и оглохнуть недолго. Вы, главное, завод не обрушьте своими децибелами», — хохотнул я, — «а то здание старенькое, не выдержит. Кто нас потом из-под завалов вытаскивать будет? Слушай, я тут думал насчет денег на билеты до фестиваля», — проговорил Астарот и подошел ко мне. «У матери есть знакомый, он как-то предлагал подработку на погрузке-разгрузке. Если постараемся, то может быть. Ага, там у него таких желающих, миллион», — пробурчал Бегемот, выбираясь из-за барабанной установки. «Я слышал, что там целая мафия, и всяким наглым новичками, решившим примазаться к такой жирной подработке, морды с порога бьют. Так если знакомый устроит, то с чего бы нас кто-то бить будет?» Насупился Астарот. «Он же нас не на пустое место примет», — ухмыльнулся Бегемот. «Кого-то выгонит, кто там все время работает, а нас возьмет. Думаешь, эти кто-то такому повороту событий обрадуются? Подкараулит у выхода и вломит по первое число. Ты сам-то что-то предложил вообще?» — огрызнулся Астарот. «Блин, пожрать бы чего», — вздохнул Бегемот. «Вов, у тебя ничего нет случайно?» «Ах да», — усмехнулся я. «Из столовой шел, зачем-то захватил пирожков, подумал, вдруг пригодятся». «О, а с чем пирожки?» — оживился Бильфигар тоже. «А то я примчался прямо с консультацией, а утром проспал. С начинкой», — хмыкнул я. «Народ, у меня есть одно предложение. Сейчас вы прожуете, и я вам его озвучу». Ангелочки похватали из бумажного пакета пирожки и принялись сосредоточенно их поглощать. Бегемот пытался что-то говорить с набитым ртом, но что именно, было не разобрать. «Ну что, все пожрали», — уточнил я, заглядывая в опустевший пакет. «Значит так, для нас есть работа. Она все еще нас дожидается, несмотря на то, что Астароту в свое время она не понравилась. Я помню, что Саня был против съемок в рекламе, но сейчас у нас немного изменились обстоятельства». Астарот гордо выпрямился, в глазах у него засветился прямо-таки праведный гнев. «Саня, стоп!» Я приложил палец к губам. «Тихо! Прежде чем ты что-то скажешь, посмотри, пожалуйста, на вот эту сумму». И я развернул перед лицом Астарота листочек в клеточку с написанными на нем цифрами. Глава 7. «Что это?» После продолжительного молчания спросил Астарот. «Это гонорар, Саша», — елейным голосом ответил я. «А ты двумя нулями не ошибся?» Астарот продолжал смотреть на бумажку, будто там могло от его взгляда что-то поменяться. «Ну, там, на секунду отвернется, и волшебная астрономическая пока что по нашим меркам сумма возьмет и исчезнет». «Ничего себе!» Астарот мелко заморгал, тряхнул головой, а потом снова уставился на бумажку. «Да быть такого не может!» «Может, Саня!» — кивнул я. «Все именно так, никакого подвоха. Это наша с вами поездка в Питер на Невские берега, с какой-то гостишкой, едой, взносом и даже останется чуть-чуть на проставиться после. Астарот, ну пожалуйста». Бильфигер молитвенно сложил руки. «Снимать будет Стас, мы же с ним уже работали, он отличный оператор. Все круто будет, честно. На вагонах мы точно столько не заработаем», — ошарашенно пробормотал бегемот, заглядывая Астароту через плечо. «Это отличное предложение», – осторожно сказал Макс. «У меня был один вариантец, как денег раздобыть, но лучше вот так, потому что, в общем, у меня все не очевидно. А нас точно не кинут?» – подозрительно спросил Астарот. «Точно», – усмехнулся я. «Могу даже деньги показать. Даже больше скажу. Если сейчас мы откажемся, то я помчусь кабанчиком в рок-клуб, чтобы найти других желающих покривляться на камеру. Потому что, да все, Астарот шумно выдохнул. «Ты меня убедил, ура!» Бильфигер подпрыгнул и кинулся обнимать Астарота. «Я сразу говорил, что надо соглашаться, еще тогда. Кстати, внезапно, нет, ухмыльнулся я, если бы Саня тогда дал добро, то мы бы получили сильно меньше. А из-за того, что он уперся, как капризная старлетка, заказчик и швырнул в нас совсем уж неприличной суммой». «А сценарий тот же?» — спросил бегемот. «Ну, там, сцена, концерт, поклонники. Вот это все?» «Да, это рабочий вариант», — кивнул я. «Там же тогда сцена нужна нормальная», — задумчиво проговорил Бильфигер. «Наш ДК профсоюзов не подходит. Будет смотреться не как рок-концерт, а как не знаю что. Даже в «Буревестнике» лучше. Но там со светом проблемы. Можно в театре ночью опять договориться. Если дым машину запустить, то снимать будем на муке», — сказал я. «А-а-а, точно же». Бильфигер закатил глаза. «Мука» или, если по официальному, Дом культуры Новокиневского мелькомбината была местом легендарным в своем роде и очень специфическим. Про этот городской феномен я узнал по чистой случайности, еще в своей прошлой жизни, когда учился в 7 классе, кажется, ну или около того. Я куда-то ехал, но заблудился. Сел не на тот автобус, он куда-то свернул и завез меня в какой-то дремучий частный сектор на берегу Кеневы. И посреди приземистых одноэтажных домиков возвышалась махина новокеневского элеватора. Водитель автобуса поступил со мной жестоко. Доехал да, конечно, высадил и умчался в неведомую даль. А я остался посреди вот этого самого нигде из одноэтажных домов и бетонного исполина, теоретически заполненного изнутри пшеницей. Я потоптался на остановке, понял, что никакого нового автобуса не предвидится, а тот, что меня привез, вообще, скорее всего, приехал сюда по ошибке. Ноги мои от мороза свело, ветром сдувало шапку, в общем, все семь удовольствий в одно лицо. Я сунулся к калитке частного дома, но тут же отпрыгнул, потому что забор затрясся от удара мощных лап сторожевой собаки, которая высунула над забором свою гигантскую башку и басом залаяла. Делать было нечего, я поплелся искать спасения в эту высотную громадину. Просто она была ближе всех, до остальных многоэтажек, в подъездах которых можно было укрыться от холода, виднелись где-то совсем уж на горизонте. В общем, нашел я неприметную дверь, рядом с которой висело две таблички: «Библиотека» и «Дом культуры». И, о чудо, оказалось не заперто. И, что самое смешное, пусто. Первые минут 5 я просто скромно стоял в тепле и отогревался. А потом меня разобрало любопытство, и я пошел на разведку. Ну, раз уж так получилось, что меня занесло в какие-то неведомые места, глупо будет их не исследовать. Первая часть «Дома культуры» не принесла никаких сюрпризов. Обычное такое казенное учреждение. Узкое фойе, бетонный пол с мраморной крошкой, даже какие-то катки с папоротниками, типа тех, которые в поликлиниках стоят. В дальней части фойе небольшая сцена, тоже привычного такого вида, разве что, на мой не очень искушенный взгляд, там было многовато светомузыки для такой крохотной эстрады. Из странного и необычного, что не вписывалось с моей точки зрения в образ заштатного Дома культуры, была правая стена этого помещения. Ее от пола до потолка занимала громоздкая черно-серебристая конструкция, назначение которой я не понимал. Ну и еще было несколько неподписанных дверей, соваться в которые я не решился. Но аборигенов поискать было нужно, потому что я так-то реально не понимал, где я нахожусь, и как отсюда выбраться к знакомым местам. Так что я покричал, резонно предположив, что раз открыто, значит кто-то тут все-таки должен быть. И вот тут-то со мной и случился культурный шок. Потому что эта самая громоздкая конструкция с громким гулом откатилась в сторону, оказавшись здоровенными воротами на рельсах. И за ней открылся портал в другой мир. Там был концертный зал, небольшой совсем, меньше даже стандартного кинотеатра, но совсем другой. Он был черный и металлический. Весь потолок закрыт паутиной металлических конструкций с кучей самых разных источников света. Ну а сцена была похожа ни на что из того, что я видел на тот момент в реальности. Это была настоящая такая рок-сцена, только в миниатюре, как в западных клипах и записях с концерта. Именно на таких сценах бесновались, вытворяя с гитарами всякое разное, культовые рок-музыканты. И пока я обалдело на все это смотрел, со сцены по ступенькам сбежал мужичок средних лет и спросил: «Пацан, ищешь кого?» В общем, потом я выбрался из этой передряги, ясное дело, эпизод был благополучно почти забыт, и я даже не был уверен до конца, что вся эта история мне не приснилась, до того момента, пока я не познакомился с этим же местом уже во вполне сознательном возрасте, на каком-то джазовом концерте, куда меня затащила одна из случайных подружек. «На муке, это круто», — проговорил Астарот и покачал головой. «А нас туда точно пустит? Так мы же не просто так, мы за денежку», — пожал плечами я. Это пока не было в решенных вопросах. Просто вчера вечером, обсуждая с Ириной планы, я вспомнил про это место и озвучил ей. Она сделала круглые глаза, но согласилась, что подходит идеально. Лучше, чем все. Ни один другой зал в Новокиневске не создает ощущения настоящей брутальной рок-сцены. Вот только, я слышал, там «Рандеву» репетирует, — сказал Макс. «И еще вроде «Фламинго», но это не точно. Разберемся», — уверенно заявил я. «Надо будет, подтянем все возможные связи, которые найдем. Что-то, да сработает. Но снимать нужно там, без вариантов». Я до сих пор понятия не имел, чей конкретно это зал, кто там лицо, принимающее решение, и по мановению чьей руки здесь, в Новокиневске, такое место вообще появилось, опередив время чуть ли не на десяток лет, или больше. Я же не знаю, когда именно это чудо было обустроено. В принципе, группа «Рандеву» кое-что объясняла, конечно. Это был специфический коллектив, который стоял от всех на особицу. Там играли взрослые матерые дядьки, часть из них, поговаривают, даже имела опыт в маститых коллективах еще советского образца, типа «Землян». А необычность «Рандеву» была в том, что они всегда выступали на массовых городских мероприятиях, но каких-то своих публичных концертов не давали. Как будто это была просто гараж-бенд для серьезных парней, только вместо гаража у них – мука. Площадка, о которой остальные рокеры говорят шепотом и с придыханием. Этакая витающая в воздухе элитарность. В общем, меня занозило, и я понял, что хочу разгадать эту загадку. Ну и снять рекламный ролик на этой самой сцене тоже. Даже если для этого придется прыгнуть выше головы. Хотя, что-то мне подсказывало, что все не так сложно, как кажется. Наверное, то детское воспоминание, когда свойский дядька из этого удивительного зала, безо всяких понтов и заморочек, подвез меня на своей шестерке до дома, и еще лимонадом угостил. И еще, я повернулся к Бильфигару. «Нам в этот раз понадобятся услуги гримера. Будут крупные планы, нужно, чтобы смотрелось все на самом высшем уровне. Это же можно как-то устроить?» «Конечно», — с готовностью закивал Бильфигар. «Мама с тетей Ниной поговорит. Ладушки». Я хлопнул в ладоши. «На самом деле, у меня есть еще одна неплохая новость, но я пока не уверен, неплохая она, или это головная боль». «Что?» — Астарот уставился на меня. «Саня, да все нормально», — засмеялся я. «Просто Колимба предложил мне работу. Заниматься всякими мероприятиями в том самом овощехранилище, где мы, ну, вы помните, за 20% от сбора». «А вого!» — ахнул Бегемот. Потом чуть прижух и покрутил головой. «Или это немного? Я не очень понимаю, как это». «Ну как?» — усмехнулся я. «Я придумываю мероприятие, собираю на него людей, беру с них деньги за билеты. 20% мои. Как-то так, каждые 20 копеек с рубля, если по-простому». «Фига себе», — покачал головой Бегемот. «А как такое может быть? А зарплата?» «Это и есть зарплата», — я пожал плечами. «Сколько получу, зависит от меня. Организую мероприятие, получаю бабки. Сижу на жопе ровно, сосу ей лапу. Плохое мероприятие придумал, получаю слезки. Хорошие, хожу по ресторанам и подкуриваю от 100 баксов. Ты же не куришь, фыркнул Бильфигер. Я образно, засмеялся я, для драматического, так сказать, эффекта. Но вообще это я все к тому, что при желании можно будет и концерты поустраивать, и порепетировать там тоже можно. Инструменты, правда, туда тащить то еще удовольствие. А может там и снять тогда рекламный ролик, предложил Бегемот. А что, зато бесплатно. В муку нас еще не пустить могут. Да не, там же все такое. Бильфигер помялся. Андеграундное. Не та атмосфера. Сечешь фишку, Бильфигер. Я хлопнул рыжего клавишника по плечу. А что, кстати, прохлаждаемся-то. Вам еще, между прочим, мир завоевывать. А вы уже полчаса, как и репетируете. Камон, шоу должно продолжаться. Мы с Евой неспешно шли по улице. Девушка с любопытством косилась на мою объемную сумку, но от вопросов пока удерживалась. Куда именно мы идем, она уже догадалась. А вот зачем, ей явно хотелось спросить, но пока сила воли побеждала любопытство. Как думаешь, еще не пора рассказать, что ты такое планируешь? Невинно спросила она, когда я возился с замком на входе в овощехранилище. Уже почти пора, сейчас, дверь скрипнула и с трудом открылась. На порог насыпалась снега, сюда явно никто не приходил чуть ли не с момента нашего концерта. Мы протиснулись внутрь. Я включил предусмотрительно взятый с собой фонарик и нашел выключатель. Аллилуйя. Хотя бы свет Колимба починил, и то хлеб. Оглядел придирчиво знакомое уже чуть ли не до последнего закутка помещения. Про уборку он наврал, конечно, усмехнувшись, пробормотал я. Про какую уборку? Спросила Ева, расстегивая пальто. Да Колимба мне пел, что после нашего концерта заплатил каким-то людям за уборку, хмыкнул я. Только или эти люди оказались хитрожопыми. Деньги взяли, но посчитали, что и так чисто. Но скорее всего, это просто Колимба назвездел. Но речь не об этом. Я взял Еву за руку и прошел вглубь помещения. Туда, где рядом со сценой стоял стол администратора, который в девичестве явно был школьной партой. Там я повернулся к ней и взял ее за обе руки. «Милая, мне сейчас понадобится твоя очень экспертная помощь», заговорщическим тоном сказал я. «Вот тут в сумке много всякого вкусного, и скатерть еще, и нужно при помощи этого всего превратить этот убогий стол в торжественный и красивый. Свечи я взял, если что, и подсвечник к ним. Интересный заход», хмыкнула Ева. «А кого принимаем за этим самым столом? Двух умных и красивых девушек», сказал я. «Нам с тобой, ну, точнее мне, с твоей помощью, нужно произвести на них впечатление и сделать так, чтобы они согласились». «На что?» — хихикнула Ева. «На все!» — рассмеялся я. «Так, подожди!» — Ева фыркнула. «Я правильно понимаю, что ты взываешь к моей помощи, чтобы я помогла тебе соблазнить еще каких-то двух девушек?» «Кристаллина верно!» — с самым серьезным видом заверил я, но потом снова засмеялся и обнял Еву. «Ладно, к черту всякие интриги. Сюда придут Света и Наташа. Я собираюсь предложить им работать над этой вот концертной площадкой вместе. А это, я похлопал рукой по ободранной и изрисованной крышке парты, наш стол переговоров. Накроем поляну? Да нет проблем. Ева чмокнула меня в щеку. Давай, что там у тебя? Через полчаса и некоторое количество возни с этим столом и второй партой, которая работала прилавком для журнала «Африка», новенькой белой скатертью и массивным подсвечником с категорически не желавшими в него вставляться свечками, нам с Евой удалось таки добиться нужного эффекта, чтобы в полумраке овощехранилища появился романтичный островок, освещенный мерцающим пламенем, хрустальные бокалы, красиво и разложенные по тарелкам фрукты и сыр, и, в довершение всего, шоколадный торт. Он мне попался последним, и я подумал, что торт – это тоже неплохая идея. Света и Наташа пришли практически одновременно. Света выглядела уставшей и слегка взъерошенной, будто только что пережила какой-то неприятный разговор. Наташа, как всегда, она размотала длинный шарф, который надела сегодня вместо шапки и замерла, держа его в руках. «Мне сегодня ночью приснилось, что я сражаюсь с полчищами крыс», — сказала она. «Крысы были в доспехах, и вообще-то у них были человеческие лица, но я точно знала, что это крысы, потому что, в общем, у меня в руках был сачок, как для бабочек, только у него посередине нож, и, ой, я уже забыла, к чему это все рассказывала. Вилиал, это же для нас стол, или я вообще все еще во сне? Если это сон, то мне он тоже снится», — хохотнул я. «Так что давайте я за вам поухаживаю, чтобы как в лучших ресторанах, и все такое». «Мне что-то стало страшно уже», — проговорила Света, присаживаясь. «Это все выглядит так, будто ты собираешься втравить нас во что-то». «Что-то, вот за это я тебя и люблю», — сказал я, помогая сесть остальным девушкам. «Твоя проницательность — это что-то, но на самом деле никакого подвоха не будет. Если вы в авантюру не втравитесь, то этот романтичный ужин будет просто в качестве благодарности за нашу с вами совместную работу. В этом месте должно быть что-то насчет бесплатного сыра», — усмехнулась Света. «Но про бесплатные пирожные там ничего не сказано, так что сожру вот этот эклер», — заявила Наташа, схватила пирожное и быстро откусила от него большой кусок, и продолжила уже с набитым ртом. «Лифна, я вовто пофяла. Простите, если вдруг тебя угощают, нужно по-быстрому сожрать, что успеешь, а то потом могут и отобрать, и ты так и останешься голодной. Ой, мандаринки, обожаю. Ева, я же тебе уже говорил, что они обе просто божественная команда». «Чуть ли не тая от умиления», — проговорил я. «Подтверждаю», — серьезно кивнула Ева. «Все уши прожужжал, я даже ревновать уже начинаю». «Света, давай я за тобой поухаживаю», — предложил я. «Тебе какой сок налить, или, может, лимонад? Разговор у нас серьезный, так что алкоголь я отложил на как-нибудь потом. На самом деле, бутылка шампанского у меня была, но скорее чтобы эффектно ее бахнуть, если у нас получится договориться». «Ох», — Света покачала головой, улыбнулась. «Давай яблочный сок тогда, ну и выкладывай, а то меня от любопытства разорвет». Глава 8. «А в чем подвох?» — недоуменно спросила Света, выслушав мой не самый длинный спич насчет этого самого помещения и проведения в нем мероприятий. «Да, собственно, ни в чем», — пожал плечами я. «Ну, за исключением того, что у нас с вами карт-бланш, в смысле, все эти мероприятия еще только предстоит придумать. Никакого готового плана или чего-то такого прочего. Ну и еще, наши будущие клиенты об этом помещении еще не знают. Просто когда я вот это все увидела, то думала, что тебе нужно что-то». Света повела плечами. «Даже не знаю. А ты, получается, предложил заниматься очень интересным делом, да еще и за деньги. Обставил все так, что я и на ограбление банка готова была согласиться». «Да, просчет», — заржал я. «Надо было планировать что-то более аферистое. Конкурс красоты надо провести, вот», — вдруг заявила Наташа. «Девушки в купальниках с номерками на руках», — недоуменно проговорила Ева. «Вот в этом вот всем, не-не-не», — помотала головой Наташа. «Такие конкурсы пусть во дворцах культуры проводит. Другой, в мешках и газетах. И еще с обязательным пунктом, мокрая майка. Я еще когда смотрела по телевизору самый первый конкурс красоты, ну, тот, где Маша Калинина победила, подумала, что хочу провести другой конкурс, как королева бензоколонки, только королева помойки», — хмыкнула Света. «Да ты только представь», — Наташа всплеснула длинными руками. «Если на официальные конкурсы принимаются только стандартные девушки, 90-60-90, то у нас сделать все наоборот. Мне этот дурацкий стандарт, можно сказать, всю жизнь испортил». «Тебе», — удивилась Света и покосилась на свою собственную фигуру, которая была, мягко говоря, от стандарта далековато. «У меня, между прочим, 82-47-80, сказала Наташа. «И когда у нас в Новокиневске конкурс красоты объявили, меня туда не взяли, потому что я, видите ли, слишком худая. Я была до глубины души оскорблена. Можно подумать, все красивое в этом мире заключается в этих злосчастных 90, а я не смогу столько набрать, наверное, никогда вообще. Ты знаешь, сколько я жру, давай про идею дальше», — азартно спросила Ева. «То есть заявка на конкурс будет выглядеть так: тебя ведущий с сантиметром измеряет, и если у тебя недостаточно отклонения от нормы, то тебя не возьмут?» «Не-не-не», Наташа снова затрясла головой, «вообще никаких измерений, и потом можно будет в конкурс вступить вообще прямо из зрительного зала. А почему нет? Я считаю, что главное в таком деле – образ и любовь к себе. Ну и чтобы прикольно было, и назовем это королева помойки», – снова сказала Света. «Ну блин, почему сразу помойки?» – нахмурилась Наташа. «Неформальная королева, о, а что, круто, вполне», – кивнул я. «У нас с вами тут непаханное поле для экспериментов, так что давайте пробовать. О, вот, есть еще одна мысль». Глаза Наташи вспыхнули. «Давайте устроим подпольные бои. Я в кино каком-то видела, там такой ринг и на ринге мужики дерутся. Только я не люблю, когда по-настоящему бьют, так что можно что-нибудь смешное. Бои на подушках, только чтобы с самым серьезным видом. Не просто вышли и друг друга подушками пофигачили, а прямо как в настоящем спорте, рефери, красный угол ринга, синий угол ринга, ведущие. Мы с тобой, Вилиал, а, зажечь, как в прошлый раз, а в музыкальной паузе пусть кто-то еще поет. Подхватила Света. Из рок-клуба, я думаю, никто не откажется. Так, подождите, я должна все записывать. Ну и надо сразу же посчитать, чего и сколько нам потребуется, чтобы провести какое мероприятие. Реквизит, персонал, вот это все. Света открыла сумку и вытащила оттуда толстую тетрадку. Освободила на столе место рядом с собой, уверенной рукой расчертила страницы в клеточку на таблицу и принялась выводить аккуратные строчки. «О-о-о, я вижу уже как наяву», — продолжала радостно болтать Наташа. «Сегодня на нашем подушечном ринге сойдутся в смертельной схватке монстр гусиного пуха Вакула Задунайский и его грозный соперник с крепкой рукой и квадратным черепом, Бам-бам-бамибина. Бой продолжается до тех пор, пока одного из них не осыплет перьями. А еще можно поставить на ринг такую вот лавку», — включилась в разговор Ева и кивнула в сторону дальней стены, где были составлены скамейки. «Кто первый другого со скамейки подушкой сбил, тот и победил». «О-о-о, точно же». Наташа вскочила и принялась кружиться вокруг стола, раскинув руки. «А еще можно устроить показ моделей. Я еще в детском саду грезила такими штуками. Я увидела в каком-то взрослом кино, как одежду на подиумах демонстрируют, и сразу начала мечтать, что однажды тоже буду вот так. И когда нас воспиталка на тихий час укладывала, я подговорила подружек устроить показ. Мы накручивали из простыней и покрывал платья и выхаживали, такие. Показ мод из простыней и покрывал?» — деловито спросила Света, продолжая вести записи. «Да, они определенно были отличной командой. Бредогенератор Наташа и администратор Света». Наташа фонтанировала идеями, а Света моментально раскладывала каждую идею на составляющие и, кажется, даже бюджет сразу же считала. «Сюда еще бес нужен, чтобы он про каждый пункт бюджета придумывал, где и как это можно добыть бесплатно. Но, блин, бес в команде, это тот еще кадр, конечно. Где есть бес, там всегда начинаются любовные драмы. Можно не показ мод, а конкурс модельеров». Наташа остановилась за моей спиной и положила ладони мне на плечи. «Вот, прикиньте, за ширмой свален всякий хлам, куски ткани, веревки, новогодняя мишура, всякие там цепочки, бусинки, полиэтиленовые пакеты, цветная бумага. И вот из этого модельеру нужно собрать одежду прямо на манекенщице». «Да, точно, еще нужна школа манекенщиц, вот, я помню, когда в институте что-то такое устроили, девчонки ходили по сцене, как коровы, а надо, чтобы легко, воздушно, летящая походка, шаг от бедра, и они научатся ходить, а за уроки можно брать деньги», — хмыкнул я. «Куча девушек мечтают стать манекенщицами, а занятия вполне могут проходить и в будние дни, когда помещение пустует. Только под это дело нужен подиум». Я напряг мозг, припоминая, как поступали на всяких модных показах в мое время. По роду деятельности мне случалось таковые видеть, разумеется. Просто я как-то раньше не задумывался о технической стороне вопроса. Память услужливо подсказала, что длинный подиум язык в тех местах, где его не было, собирали из одинаковых прямоугольных коробов, как конструктор. Ну и была еще более какая-то более сложная каркасная конструкция, которую я сразу отбросил. А вот соорудить десяток ящиков, это можно. Но грузить этим Свету и Наташу не стал, пусть ломают голову над идейным наполнением наших вечеринок. «Слушайте, я вдруг вот что подумала», — сказала Наташа, оборвав на полуслове поток своих идей. «А что с названием?